Точнее, не у него, а у турецкого. Это когда тот сбежал из Москвы в Новороссийск и занялся там личным расследованием, чем, кстати, удивил даже бывалых местных сыщиков. И тоже с бомжами дело связано было. Один из них страдал амнезией биографической памяти. Так Сашка, умница, умудрился таки найти лазейку в его затемненном сознании, связанном с информацией о прошлом, и вычислить, кем тот являлся на самом деле. Врачи изумились, что там сыщики. Одним словом, надо добыть Свиридова. «Да зачем он тебе?» — все еще не понимал Щеткин. А Смородинов просто не мог врубиться в тему. И тогда Антон прояснил свою идею. «Вот послушайте, ребятки». Эту манеру он перенял опять же у турецкого. «Зачем, скажите, нужно было убивать старуху, глядящую уже смерти в глаза? Она ж, небось, если и передвигалась, так чтоб только, извините, нужду справить. Эти ж ей пищу и воду приносили, сама уже не могла добывать. А у бомжей, что бы о них ни говорили, своеобразное братство, единение и взаимоподдержка, при том, что, как правило, каждый видит в соседе злого конкурента. Так вот, повторяю, кому нужно было убивать беспомощное существо? Думайте, ребятки!» Коллеги молчали, видно, медленно шевеля мыслями. И Антон не выдержал. «А я вам скажу. Считайте это моей личной фантазией. Могла быть убита свидетельница. Вот так?» «Чего?» протянул Смородинов. «Молодец, Антоша!» Только что не подпрыгнул Петр. «Как догадался?» «А очень просто. Даже не станешь добивать жалкое бездомное существо, если оно лично тебе не мешает, верно? И специально сюда, в это вонючее гнездо, да еще ночью, ради такого чуть ли не ритуального убийства, ты никогда не полезешь. Если... А вот если полез... то значит, это тебе позарез необходимо было. Скажем, от случайного свидетеля срочно избавиться. А для чего срочно, то и среди ночи избавиться? Да потому что уже кто-то погоню за спиной у себя почувствовал. «Правильно», — кивнул Щеткин. «Они кровищ, как говорил Свиридов, напустили, а он бывший медбрат и цену крови как-нибудь знает. Конечно, пытали. В любом бы случае убили... но не так же зверски». «Что, Алексей?» Плетнев уставился на Смородинова. «Не подходит версия?» «А ты бы поторопил судмедэксперта на предмет установления орудия убийства той старухи». «Я вот подумал...» Он засмеялся. «Нет, конечно, это фантастика. Но почему бы вдруг не оказаться, что и в случае с дипломатом, и в случае с этой бомжихой было применено одно орудие труда? Как считаешь, полный бред или что-то все-таки есть?» «Слушай», — уже с непонятным почтением уставился на Антона Петр. «И откуда ты этим премудростям-то научился? Ну ты даешь!» «Откуда?» — хмыкнул Плетнев. «Да все от Сашки. Смотрел внимательно, как он работает. Вот бы его сейчас сюда проверить, а вдруг...» «Ну и что?» — вмешался Алексей. «Давайте предположим, что вы, Антон, ты», — перебил Плетнев. «Что?» — не понял сбитый в смысле Алексей. «Ты, говорю, а не вы». засмеялся тот. «Понял. Ладно, спасибо. Так предположим, что ты, Антон, прав. И старуха оказалась нечаянным свидетелем убийства дипломат. Хотя трудно в это поверить, потому что из полумертвого человека свидетель не получится. Но пусть. Будем считать. И вот она убита. Так какая нам польза, если узнать нельзя? А если она уже успела рассказать об этом своим молодым приятелям? Когда убийство-то произошло? Время было. А вчера сама нечаянно обнаружилась, да? А кто-то заметил. Вот и результат. Подмели свидетеля». «Что-то есть», — сказал Петр. «Значит, действуем так. Пока никого в известность не ставим, чтобы не было утечки. Я всем верю, но на всякий случай. И дальше по пунктам. Первое. Найти и допросить под личную ответственность за их безопасность обоих бомжей. Второе. Ускорить медицинскую экспертизу тела старухи. Третье. Попытаться установить личность молодца-просителя за того задержанного. Четвертое.